Глава 16. В чем Сен-Люк оказался образованнее Бюсси, какие наставления он ему давал и как ими воспользовался Бюсси. Сен-Люк воротился чрезвычайно довольный исполнением данного ему поручения. Бюсси поблагодарил его с грустным лицом. Это чрезвычайно удивило молодого человека. Он не понимал, как можно быть печальным при известии о предстоящем таком блистательном поединке. «Что вы нахмурились?» — спросил Сен-Люк. «Разве я дурно исполнил данное мне поручение?» «Друг мой, мне жаль, что вы согласились на отсрочку. Потерпите, пусть приедут ваши анжуйские приятели, да и к чему торопиться? Мне хочется скорее умереть». Сен-Люк посмотрел на Бюсси с изумлением и сожалением. «Умереть?» — вскричал он. «Ваше ли это? С вашим состоянием и любя счастливо?» «Да, я убью их всех четверых и сам получу удар, который навеки меня успокоит». «Откуда у вас эти мрачные мысли, Бюсси?» «Посмотрел бы я, что бы вы сказали на моем месте. Разнесся слух о смерти мужа. Я обрадовался. Ничуть не бывало, муж ожил. Теперь жена не отходит от постели мнимого покойника. Я не могу ни поговорить с ней, ни улыбнуться ей, ни пожать ей руку, мордьи. Как бы я охотно проучил кого-нибудь!» Сен-Люк отвечал на этот выпад таким громким смехом, что целая стая воробьев поднялась с рябин маленького Луврского сада. «Вот наивность!» — вскричал он. «Я, право, не понимаю, за что женщины любят вас, Бюсси? Друг мой, вы сами не понимаете, что говорите? Я не знаю влюбленного счастливее вас». «Неужели? Докажите же. Это вам, как женатому, нетрудно». «Нигель Фасилиус», — говаривал иезуит Трике, мой наставник, — «вы друг Монсоро?» «К стыду рода человеческого, этот зверь называет меня другом». «Так что же? Будьте его другом». «О, употреблять во зло священное имя? Прорсус абсурдум», — говаривал тот же Трике. «Точно ли он ваш друг?» «По словам его, слова ничего не значат. Он не друг, а враг ваш, потому что по его милости вы несчастны. Цель же дружбы есть взаимное стремление к взаимному счастью. Так, по крайней мере, определяют дружбу ученые». Бюсси засмеялся. «Слушайте далее», — сказал Сен-Люк. «Если вы несчастны по его милости, так, стало быть, он вам не друг. И так вы имеете полное право поступать с ним, как с человеком, совершенно чуждым вам, и в таком случае отнять у него жену. Или же как с врагом, и убить его, если ему не понравится то, что вы отняли у него жену. Кажется, ясно?» «О, я ненавижу его от души», — сказал Бюсси. «А он боится вас». «Вы думаете, он меня не любит?» «Отнимите у него жену и увидите». «Вы говорите по логике отца Трике?» «Нет, теперь по своей. Поздравляю вас. Стало быть, вам нравится моя логика?» «Нет, я хочу остаться честным человеком». «То есть вы хотите, чтобы графиня де Монсоро и морально, и физически вылечила своего мужа? Не забудьте, что если вас убьют, Диана вполне будет принадлежать своему мужу. Бюсси нахмурил брови. А вот, кстати, и моя жена, продолжал Сен-Люк. Она может подать хороший совет. Она нарвала своих любимых цветов и потому, вероятно, в добром расположении духа. Послушайте ее, она умеет давать советы.